Первая книга Паралипоменон, глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахраия, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Герра, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахуах, Гера, Шефуфан и Курам. И вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их, он родил Уззу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, Иовава, Цивию, Мешу, Малхама, Еуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала — Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города. И Берия и Шем, они были главами поколений жителей Аналовна. Они выгнали жителей Гефа, Ахио, Шешак, Иремов, Зевадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии, Зевадия, Мешуллам, Хиский, Хивер, Ишмирай, Излия и Иовав, сыновья Елпаала, Иаким, Зихри, Завди, Елиенай, Целфай, Елиил, Адайя, Бирайя и Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ифдия и Фануил, сыновья Шишака. Шамшарай, Шахария, Афалия, Иарешия, Елия и Зихри, сыновья Иерохама. Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шимея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Ионафана — Мерибаал. Мерибаал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелег, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Ионадду, Ионадда родил Алимефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Аарикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елефилет. Сыновья Уламы были люди воинственные, стрелявшие из лука имевший много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина.